Разделявшее нас расстояние, он покрыл двумя-тремя мощными прыжками и взвился в воздух. Сейчас он вышибет беспомощную жертву из седла и на земле с ней разделается. Ага, так тебя и ждали. Когда собака уже прыгнула, ничего изменить она не может. Крыльев-то нет. Надо сначала земли коснуться, тогда уж. Вот тут его и бей, назидательно сказал Лексли, коротким ударом сбивая в сторону прыгнувшего волка. Что собака, что волк одинаково. В воздухе он беспомощен. А вот когда встанет на землю, тут совсем другие коврижки будут. В тот раз мы все вместе выехали на облавную охоту. В лесах расплодилось множество волков, так что крестьяне уже и не справлялись своими силами. Оттого и прислали в замок гонца с просьбой о помощи. Упустить такую возможность поднатаскать нас сержант, разумеется, не мог. И вскоре вся молодежь вместе с десятком более опытных воинов выступила в поход. Мы достаточно быстро добрались до нужного места и растянули цепь, перекрывая выход из леса. Справа и слева здесь были болота. Зверь туда полезет только в случае совсем уж крайней необходимости. Для того и заняли тут позиции наши лучшие стрелки. А все прочие растянулись цепью поперек горловины прохода. Долго ждать не пришлось. Загонщики заняли свои места еще с рассвета. Где-то далеко раздался еле слышный звук рога. Еще один. Понеслось. Первые волки появились на опушке леса уже через час. Молодняк. Заскучавшие было наши стрелки встрепенулись. В воздух прорезали стрелы. До цепи добежало штук пять, и ничего хорошего им тут явно не светило. «Не торопитесь, ребята!» Сержант вытер пучком травы окровавленный меч. «Это зеленые еще были. Матерые сзади идут. Они умные. Специально этих выпустили. Слабину ищут». Команда, и мы двинулись вперед, сжимая кольцо. Где-то они здесь, не могли слишком далеко уйти. Поудобнее перехватываю топор, переступаю ногами по земле, выбирая наиболее устойчивое положение. Топор — штука основательная, и инерция у него соответствующая. Неудачно встал, тебя развернет вслед за ударом, если промахнешься, и придется переступать ногами, чтобы сохранить равновесие. На это нужно время, которого может уже и не быть. Недаром секирники у нас в отряде, все мужики крепкие, здоровенные. Попробуй, помаши такой хреновиной. А мы должны уметь все. Вот и вручили мне сегодня топор вместо привычного меча. Помахиваю им в воздухе, примеряюсь. «Сержант!» — крик слева. Вот они, матерые, зажали их в угол. Теперь не убежать просто так, и прятаться им уже негде. Заметили мы их. Десяток серых теней выметнулись из леса и сразу же, не сбавляя темпа, рванулись. Нет, пока не на нас. Они хотят уйти, и если мы их не тронем, то и они не станут терять время на ненужную им сейчас схватку. Но вот как раз этого нам и не надобно. Сверкнула сталь, и первый лесной хищник с воем покатился по земле. Есть почин. И сразу же все меняется. Серые тени разворачиваются в нашу сторону. Ударить я тогда не успел. Зубы волка сомкнулись на топорище. Его я сумел поставить между нами, и зверь впился зубами в дерево. Рывок, кинжал в правой руке. Держи! Завизжав от боли, хищник вертится на земле, пытаясь лизнуть распоротый бок. Ну, с этой раной ты уже далеко не убежишь. А из травы рывком выметывается еще один. И целью его являюсь уже не я. Спина сержанта маячит перед зверем буквально в одном прыжке. «Лексли, сзади!» Кот приседает, резко разворачиваясь на пятках, а волк, он уже прыгнул и покатился по земле, сбитый мощным ударом. Вот на этот раз я не сплоховал. Топор мелькнул в воздухе. Все. Нет у меня сейчас топора. Да и на земле стоять пока не очень-то могу. Зато есть рунный клинок, существенно более опасное оружие. Правда, и против меня тоже не волк. Тренированная собака — это, знаете ли, совсем не подарок. Вверх взметнулись комочки земли, пес прыгнул. Ух, какие у него лапы сильные, аж землю роет. И навстречу летящему зверю выметывается мое оружие. До сих пор клинок скрывался в густой траве. Я опустил копье вниз, вытянув руку. Не видит собака оружие, значит, будет менее осторожно. И уловка сработала. Клинок касается пса совсем чуть-чуть. Все же я еще не полностью в себя пришел, но этого хватает. В бок коню ударяется уже бездыханное тело. «И что ты скажешь на это?» Командовавший отрядом здоровяк наклонился над трупом собаки. «Такое впечатление, что пса убили уже давно. Вон, даже закоченел весь. Язык весь белый, словно кровь вытекла. А лужи-то и нет!» Сидевший на корточках над ней, хозяин покачал головой. «Ты же и сам видел, как он бросился сюда и слышал лай. Не знаю, кто тут был, но на крыльях он точно не летал. Да вот следы подков его коня. Гаруту не повезло. Его чем-то поранили. Да, скорее всего, оружие было отравлено. Пес бы не умер так быстро от небольшой ранки. Наемники? Но только они используют такое оружие, как правило, архимские болты для арбалетов. Ну, значит, стали использовать еще что-то. Рана явно не от арбалетного болта. Я бы сказал, что это был острый нож в умелой руке. Маленький разрез. От таких повреждений быстро не умирают. Ага, парни, повернулся главный к остальным разбойникам. Этот тип играет нечестно. У него отравленный клинок. Так что бьем его издали и наповал. Вот так мы и бегаем уже третий день. Хорошо, хоть конь поесть успевает. На воды в лесу достаточно. Мне приходится хуже. В седельной сумке отыскался лишь ломоть зачерствевшего хлеба. Впрочем, лес, тут с голоду помереть сложно. Особенно, если кто знает, как правильно себя вести. Мы все знаем, учили нас на совесть. Не скажу, что обожрался, но живот от голодухи пока что не сводит. А вот спать охота. Но некогда, за меня взялись всерьез. Еще в первый день народ так насел мне на пятки, что к тому времени, как наступила темнота, я уже был готов на все плюнуть и выехать на открытый бой. Остановило меня то, что хорошо было ясно. Никакого боя не будет. Меня попросту расстреляют с дальней дистанции. У школы собаками стали травить. Но преследовать меня ночью не стали. Надо думать исключительно потому, что в темноте всякого рода стрельба становилась весьма сомнительным делом. Так что возможность вздремнуть все-таки появилось. Только вот поспать толком и не удалось.